«Нашел», — произнес Слава. «Докладывай», — зевнув, произнес следователь. Он тут же выпрямился. «Москвич, 25 лет, дворянин, машина», — уточнил Федор. «Так точно, Ауди червонец», — продолжал детектив. Голос его дрожал от волнения. «На матушку записано. 29 мая сдавал в ремонт. И, меняли фару справа», — ответил Святослав. «И крыло. Я уже посетил станцию. Изъял наряды. Да уж, Ауди 10, крепкая машина. Немцы специально для России сделали, ибо зимы тут холодны, и дороги посыпают песком и солью. От столкновения с девушкой только фарой разбилась, да крыло помялось. Дорогостоящего пластика на ней минимум, поэтому и следов на месте столкновения не осталось. Дворянин», — произнес в трубку Федор, — «судебный ордер надобно». «Уже», — ответил Слава. Михаил Иванович оказался на месте, в добром расположении духа. «Экой ты расторопный», — обрадовался Иванов. «Может, ты и душегубца нашего задержал?» «Никак нет», — Святослав не заметил иронии. «Как можно-с? Столыпинский округ. Столыпинский округ. Самое сердце Москвы. Потомственная аристократия. Самые эффективные купцы. Государственные служащие высшего разряда, что почти всегда синонимично аристократии. Вот где притаился наш злодей. Можно сказать, все это время под самым носом сидел. Выезжай ко мне немедля», — приказал Федор. «Готовлю мотор». Ожидая своего детектива, Иванов облачился в парадный китель. Еще в 60-х годах звание в императорской полиции привели в соответствии с какими-то новыми стандартами. Оттого он носил погоны капитана. Однако же, обозначались они полосками. Двуглавый орел гордо восседал на петлице. «На месте, ваше благородие», — отрапортовал Святослав, появившись в дверях. Выглядел он неважно. Рубашка смялась, а туфли покрывала пыль. На его брюках несколько пятен, щетина трех дней от роду, избившиеся волосы, никак не вязавшиеся с гордым званием ее величества полицейского. Федор покачал головой и начал цокать языком. Святослав понял намек, однако тут же встал на дыбы. «Не все, знаете ли, в кабинетах сидят», — произнес он, пытаясь поправил волосы. «Вот назначит мне аудиенцию у самой, приведу себя в порядок. Вот смотрю на тебя», — сказал Иванов, поправляя и без того безупречный галстук. «Вроде бы опытный ты офицер, старший лейтенант, а ума в тебе недостаточно. Не достает ума тебе, любезный». Святослав сморщился, будто съел дольку лимона без коньяка. О том, как Иванов любит рубить правду матку, в отделе слагали легенды. Однако же, неприятно быть частью полицейского фольклора, а сказать ему, что думаешь, верная дорога к ухудшению условий. Сыщик благоразумно промолчал. «Покажи-ка личное дело», – потребовал следователь. Он, разумеется, догадался, что его сыщик изъял документы у военного атташе Столыпинского округа. Внимательно посмотрел на цветной фотоснимок на обороте обложки. Сравнил с портретом, что написала Алиса. Похож, нос с горбинкой. На левой щеке – маленькая родинка. Светлые волосы. И этот прищур. Ведьма удивительно точно передала его на своем рисунке. «Как сыскали-то его?» – спросил сыщик. «Скажите, у вас еще один детектив имеется?» «Полно придуриваться», — Святослав обрубил подчиненного следователь. «Револьвер при тебе, обойдусь без оружия», — буркнул сыщик. Зная, что ему придется посещать атташе, револьвер он оставил дома, в сейфе. «Будем еще каждого лихача со стрельбой убрать», — резонно кивнул следователь. «Однако же, я свой глок прихвачу, на всякий случай». Они сели в служебный автомобиль. Незыблемое правило, что ввели еще при Николае III, продолжало свое действие. Никаких заграничных моторов на службе. Впрочем, сам государь во время своего правления разъезжал то на Паккарде, то на Ровере. Преемница от него не отставала. Мерседес, Феррари, Альфа Ромео. Служебная машина марки Екатерина II уже ждала господ полицейских. «Макар», — обратился к водителю Федор, — «Столыпинский округ известен тебе?» «А то как же», — ответил Макар. «Чай, не из села будем. Поезжай на улицу Плевака», — распорядился Иванов, и водитель плавно тронулся с места. «Нам надобно 15-й дом. Это большой особняк с белыми колоннами. Только ты к нему близко не подбирайся. Встань в начале квартала, у полицейской сторожки. Как прикажете». Ехать пришлось недолго. Центральное управление располагалось в каких-то 15 минутах езды от границы Столыпинского округа. У Екатерины II была на удивление жесткая подвеска, а передачи переключались рывками. Федора даже немного укачало от такой езды, зато Святослав, привыкший к транспорту похуже, чувствовал себя неплохо. «Зря вы китель надели», — покачал головой Святослав. «Ежели заметят нас, подумают, что мы патрульного прибыли проведать», — ответил Иванов. «Ну-ка, дай ордер, надобно на ошибки проверить». Святослав передал документ. Таков был ее величество старший следователь по особым поручениям и делам. Каждую бумагу проверял с особым тщанием. Михаил Иванович пользовался самой современной печатной машинкой. Текст сначала набирали на специальном табло и лишь затем запускали на бумагу. Так можно было исправить ошибку, вовремя ее заметив. Михаил Иванович адрес перепутал, покачал головой Федор. «Смотри-ка, 16-й дом, а нам надобно 15-й. Подумаешь, махнул рукой Святослав. Ордер он и есть ордер. Проверять надо, детектив, укорил его следователь. С таким в дом нам не войти. Рискнем, буркнул сыщик, покраснев. Фамилию и год рождения он за судьей проверил, а номер дома не догадался. Приехали, вышли. Под сенью лип прошли к роскошному особняку. Святослав залюбовался аккуратным зданием. Абсолютно белый фасад, высокие окна, обрамленные лепниной. Колонны на террасе, высокий кованый забор, увенчанный пиками. Калитка, способная выдержать столкновение с небольшим танком. За зелеными насаждениями, должно быть, ухаживала целая гильдия садовников. Федор нажал на звонок. «Дворянинс, это в дом простолюдина. Простите, разночинца, можно ворваться», выломав дверь. Аристократия свои права знает, а потому полагалось нажать на звонок как минимум трижды, прежде чем пытаться проникнуть внутрь без спроса. Из дома сначала вышел улыбчивый слуга, сделал несколько шагов навстречу, а потом сморщился и опрометью бросился обратно. «Ждут-с», съязвил Иванов и нажал на звонок еще раз. Из особняка выпорхнул высокий, широкоплечий мужчина. Сразу видно, что его оторвали от домашнего безделья. Из одежды лишь тонкий шелковый халат. При ходьбе становилось заметно, что нижнего белья сей житель не носил. Святослав сконфузился и пытался не смотреть туда, где у этого господина был повязан пояс. «Мать честная», — сказал детектив, когда владелец коттеджа неспешно приблизился к ним. «Знакомый», — удивился Федор, — «видел давеча. Недаром говорят, что Москва — одно большое село». Калитку открыл детина, тот самый, что день назад прицепился к Святославу в Красном квартале. Высокий, статный он могучим туловищем начисто перекрыл проход в жилище. Федор сделал небрежный жест, и детектив извлек из своей папки ордер. Продемонстрировал хозяину дома, тот быстро пробежал по строчкам, и тут же переменился в лице. «Как вы смеете подозревать в чем-либо моего благородного брата?» — прокричал он. «Братца моего благородного, Дмитрия моего дорогого, Дмитрия, сударь, не кричите и освободите проход», — потребовал Святослав. Федор молчал. «Я с места не сдвинусь, слышите?» — сказал он. «Пока вы мне не объясните, какого черта забыли в доме моего отца, и чего хотите от Дмитрия. Мы официальные лица, молодой человек», — продолжал настаивать Святослав. «У нас, вы, пыль», — прокричал детина. «Грязь под моими ногтями, понятно, убирайтесь вон, покуда я не вызвал настоящих полицейских, а не эти ваши потешные войска». Федор хмыкнул, надевая свой парадный китель. Он от чего-то рассчитывал на другой прием. Стояла прекрасная летняя погода. Именно такая, что бывает в августе в Москве. Скоро начнутся беспробудные осенние дожди. Святослав хотел сказать что-то еще про ордеры и законы. Про необходимость соблюдать уложение ее величества. Однако же, напор мужчины в бесстыдном одеянии начисто лишил его аргументов. И едва сыщик набрал в легкие воздуха, как за руку его схватил Иванов и громко крикнул, показывая вглубь участка. «Уходит, негодяй, уходит!» Через высокий забор с острыми пиками, что обрамлял участок, перелезал он. 25-летний юноша со светлыми волосами. И, как можно догадаться, с хорошим слухом. Глава 10. Сбежит или нет? Профессия детектива в Москве не считалась престижной. Русский народ относился к полиции с недоверием, а порой, с ожесточением. Императрица же не хотела наделять сыщиков чрезвычайными полномочиями и делать их неприкасаемыми. Эксперты видели в таком решении тонкий расчет. Впрочем, насилие в отношении полицейского каралось строго, а убийство человека в форме и вовсе считалось посягательством на основы империи. Противоречия и конфликты надобно разрешать переговором, а не перестрелкою, говорила по этому поводу Екатерина III, и ставила в пример полицию Великобритании, где у копов не было даже нормального огнестрельного оружия. Однако же, что ты будешь делать, если твой клиент самым бесстыдным образом бежит прочь? Святослав бросился за ним и неловко перемахнул через ограждение, едва не насадив свой зад на пику. Пробежал по японскому саду за преступником, буксовал на гравии, едва не рухнул в водоем, перепрыгнул через мостик, когда Дмитрий Горелов, коего преследовал сыщик, уже перескочил на следующий участок. Здесь, напротив, все было оформлено в старорусском стиле. Особняк, сруб из огромных стволов, по полуметру в диаметре, резные ставни, всюду, скульптуры, высеченные из древесины чьими-то умелыми руками. При другой возможности Святослав бы непременно залюбовался такой красотой, но у него возникли проблемы посерьезнее, чем бегущий клиент. Раздался рык, а потом лай, похожий на выстрелы из дробовика. Показались псы исполинских размеров, и вот они оба, Святослав и Дмитрий, неслись прочь от двух гигантских алабаев, перемахнули через другое ограждение. Преступник опять вырвался вперед. Дальше, участок любителя путешествий, миниатюра Эйфелевой башни, крошечная копия Колизея, реплика статуи свободы и много других интересных вещей. «Стой!» – прокричал Святослав. «Именем императрицы приказываю остановиться». «Всенепременно!» – ответил Дмитрий, не оборачиваясь, и ускорил свой бег. «Следующий участок. Должно быть, купец. Ничего примечательного, одни лишь тюки да коробки, лукошки да бочки с разными товарами». Убивец на ходу переворачивал их, Святославу приходилось прыгать. Он едва не поскользнулся на грецких орехах, с трудом удержав равновесие. Новое ограждение. Через него сыщик перемахнул, играючи, размялся. Наконец, улица. Столыпинский округ широк. Это вам не какие-то трущобы. Четыре машины проедут в ряд по дороге. Добротный асфальт, бордюры, водосток. Сыщик ускорился, отбивая чечетку в служебных туфлях, и нагнал преступника. Но тот, коварный, в последний момент развернулся и выставил кулак. Детектив, что есть мочи, вписался в него лицом. Из глаз брызнули звезды. Из разбитого носа струями побежала кровь. Ее натекло так много, что впечатлительный человек мог в обморок упасть. «На, легавый», — сказал преступник и нанес мощнейший удар в ребра. «На, получай, еще один тычок сапогом». После трех ударов Славе стало тяжело дышать. Сыщик напоминал личинку, что ползает по листу. Детектив потянулся за револьвером, однако же обнаружил его отсутствие. Сам от оружия отказался. Надо было послушать своего начальника. В довершение юноша швырнул в лицо полицейского песок, коим был присыпан тротуар. Резь в глазах и темнота. «Сволочь!» — крикнул Святослав. «Настигну! Настигну!» И принялся дрожащими руками чистить конъюнктиву глаз от песка. О дальнейшем преследовании не могло быть и речи. Где пропал следователь? Конечно, побегай за преступником в таком кителе. Преступник рассмеялся, увидев беспомощность полицейского. Подумал, что с того достаточно. Страшно довольный собой, он пошел по улице. Быстрым шагом, но уже не бегом. На его короткий поединок с полицейским никто не обратил ни малейшего внимания. Приключение, что должно было напугать, почему-то приятно завело. Какая романтика! Что дальше? Уезжать. К друзьям в Питер, оттуда, в Финляндию. «Живым не дамся», — думал он. «Тупые копы. Вздумали его, потомственного дворянина, купить за 3 рубля. Вышел на площадку в той стороне квартала, где уже не было жилых домов. Подле купеческих лавок, подсобные помещения знати. Подошел к огромному гаражу. Набрал код на электронном замке. Неужто пронесло?» — думал Дмитрий, не веря своему счастью. «Вот ведь какая удача». Проверил, на месте ли ключи от автомобиля. Нет, поедет не на червонце, а на неприметной Екатерине. Так надежнее. Потянулся к металлической двери, и в этот момент на его правом запястье защелкнулись наручники. «Набегались, сударь?» — спросил Федор и хмыкнул. Он видел, как преступник расправился с его детективом, но нарочно не вмешивался в этот поединок. Отныне Святослав будет ему должен, ибо за такой спринт по Столыпинскому округу людей его чина могли и погон лишить. Теперь же при любой претензии у него будет ответ. Преследовал дерзкого негодяя, что готов нападать на ее величество полицейского. «Как?» – орал Дмитрий. «Как?» – он не мог поверить, что его задержали. Он ведь сбежал, оторвался, избил копа. Иванов лишь ухмылялся. Он не собирался вести никаких бесед с задержанным, покуда сердобольные родственники не обеспечат того адвокатом. Федору было очевидно, что Дмитрий Горелов – именно тот, кто им нужен. Поскольку гараж был открыт, следователь заглянул туда. «Червончик на месте», – присвистнув, сказал Иванов. «Ты на этой машинке несчастную Ксюшу убил?» Горелов потупил взор. По его щекам побежали слезы. Подъехал Макар. С помощью рации, коей была оборудована Екатерина, вызвали подмогу, доложили об успехе Цискоридзе. Горелов так и стоял, прикованный наручниками к двери своего гаража. Сбежались люди. «Как?» – спрашивал он. «Как?» – Иванов ухмылялся. Едва преступник влез на ограждение, Федору уже было понятно, куда он побежит. Старая часть Москвы. Раньше было принято не держать лошадей и повозки подле жилого дома. Специально для них в округе был целый участок, где кучера могли заняться своими животными и каретами. Гаражи. Больше, чем просто слово. Лошади уже ушли из городов, но по старой традиции знать хранила автомобили в отдельных гаражах. Огромные помещения с комнатами для механиков и сторожей. Некоторые аристократы даже оборудовали тут тайные места для встреч с любовницами. Федору лишь надлежало понять, какой принадлежит семье их клиента. Аккуратная постройка, белые стены, колонны, четверо ворот, для такого же количества автомобилей. Притаившись за углом, Иванов принялся ждать. И когда раздались шаги Горелова, сразу понял, что чутье не обмануло. Задержал его одним ловким щелчком наручников. Без ударов и неуместных шуток. «Берегите силы, молодой человек», — сказал Федор. «Они вам ох как понадобятся. И когда придет ваш адвокат, сообщите ему, что следователь Иванов готов взять явку с повинной». Глава 11. Ультиматум Антимага. В доме отца, как всегда, царила стерильная чистота. Вишневый паркет, надраенный до блеска. Старинные амфоры и скульптуры блестят. Всюду, ни пылинки, ни соринки. В прихожей, портреты именитых предков. И отец, и мать вышли встречать свою дочь в парадную. 12 дня. Каждый месяц владелец дома устраивал родительский день. Ни в коем случае не в выходной. Он, большой начальник, вполне может позволить себе отсутствовать на службе. На сегодняшний обед прибыла его дочь и сын. Последний, в компании супруги и маленькой дочери. «Здравствуй, Алисонька», — улыбнулся Петр Сергеевич Иваньков, почти не обращая внимания на Сергея, своего сына. «Душа наша, свет сердец наших». «Здравствуй, папенька», — ответила девушка и изобразила книгсон. В присутствии своих родителей она всегда вела себя, как прилежная и примерная девушка. Если до отца и доходили слухи о ее любовных похождениях, то он старательно гнал их от себя. Сергей хмыкнул. Он протянул отцу руку, они сдержанно обнялись. Потом Петр принял на руки свою внучку и сделал динь-динь пальчиком по носу. Проследовали к столу. «Давича сообщили», — объявил Петр Сергеевич, «что и до нашего государства докатилась мода на все американское. А потому, решили познакомить вас с экзотикой этого далекого края. Сегодня подавали картошку, нарезанную соломкой и обжаренную в масле, куриное филе, заботливо панированное и запеченное в духовке, булки с говяжьей котлетой, соусами и сыром, что полагалось есть голыми руками, вместо компотов и соков, газированная вода с сиропом кала, водила», — выдохнул Сергей Петрович. «Кабы знал, не надевал бы свой парадный сюртук». Сергей служил в казначейском управлении и делал определенные успехи на поприще императорских закупок, сдержанные, но очевидные. Свой новый особняк в престижном районе Подмосковья он приобрел на собственные деньги. Радовала его и супруга Анастасия, и их доченька Марта. «Американцы экономят время», — объяснил ему Петр Сергеевич. «И нам есть многому, чему учиться у них». «Слыхали ли вы, папенька», — сообщил Сергей Петрович, «что они своим негритятам собираются гражданские права даровать? Образование, медицина, служба — все наравне с белокожими. А я всегда говорил, что негры — тоже люди», — с жаром сообщил Петр Иваньков. «В конце концов, для черновых работ давным-давно пора привлечь китайцев. Вот этих, пруд-пруди». Мужчины стали с жаром обсуждать китайский эксперимент социального строя. После революции, грянувшей на землях бывшей Маньчжурии, к власти пришли коммунисты. Им удалось удержаться на троне, однако же, молодое государство с трудом могло накормить своих подданных. «Вот и недавно», — продолжал Иваньков, — «что удумали? Бить воробьев. Глупость. Дикость. Китайские революционные ученые высчитали, что по вине птиц погибает до 10% урожая. Население убедили уничтожать воробьев, объявив пернатое существо вне закона. В первый год неожиданная идея показала эффективность. Урожайность и сбор зерна увеличились на четверть, но на следующий год расплодившиеся вредители буквально оставили китайцев без пищи. Голод был ужасен. Слава Богу, ее милость, императрица наша, не только накормила этот темный народ, резюмировал Петр Сергеевич, но и направила им целые составы воробьев. Популяция пернатых была восстановлена. Это же какие средства потрачены впустую. Негодовал Сергей Петрович, уплетая картофель. Ему понравилось есть руками, это действительно было удобно. Императрица дальновидна, покачал головой глава семейства. Только представь, ежели все эти голодные китайцы ринулись бы на сибирские земли. Нет, Екатеринушка, славься имя ее, величайшая из правителей русских. Он хлопнул в ладоши. Слуги тотчас же принесли бутылку шампанского во льду, раздали фужеры, и даже малышке Марте дали какой-то потешный наперсток в ее ручку, налили напиток. Петр Сергеевич оглядел свою семью, улыбнулся и произнес: «Хоть сегодня мы и не должны были употреблять алкоголь, однако же не выпить за императрицу – грех. Править ей в веках». Все чокнулись. Петр выпил свой бокал залпом, до последней капли. Сергей тоже опустошил кубок, но с меньшим задором. Женщины лишь пригубили свои бокалы, а Марточка расплескала напиток и весело гугукала. Заговорили о разном. После говяжьих котлет, завернутых в булку, пришлось мыть руки. Слуги внесли каждому посетителю глубокое блюдо с чистой водой. «Прогуляйтесь-ка по дому», — распорядился Петр Сергеевич, обращаясь к своей супруге, сыну Сергею и его жене. «Мне надобно посекретничать с дочерью. Главный антимаг империи, папенька хранил одну огромную тайну. Дело в том, что он сам ни капельки не верил в колдовство. Да, ему довелось лицезреть необъяснимые, пока, явления. Однако же, он считал их проявлением неизвестных законов физики. Свой секрет, впрочем, он хранил при себе, обсуждая положение лишь с дочерью Алисой, коей доверял. Свою роль министра антимагии он непрестанно подчеркивал. Только при мне отказались от позорных практик ушедших эпох, говорил он. Утопление, сожжение, побивание камнями. Какая мерзость, какая дикость, доченька. Совет Штатов Европы ставил непременным условием для включения России в свой состав отказ от подобных практик. Чтобы навести в этом деле порядок, еще лет 20 тому назад Екатерина III поставила руководить направлением Петра Иванькова. Он преуспел. Отказ от старинных практик пыток и сжигания признали успешным. Его личное благосостояние утроилось. Министерство ежегодно делало доклады о том, сколько колдунов обнаружено, обезврежено и направлено на остров Валаам. Усилиями Петра Сергеевича этот клочок суши заселили несколько тысяч человек. Бороться с темнотой подданных Екатерины оказалось делом более сложным. Впрочем, сие не в его компетенции. «Пусть Министерство просвещения трудится», — говорил Петр Иваньков. «Даже спустя 20 лет его управления министерством в дальних уголках империи людей, заподозренных в магии, вполне могли сварить живьем в огромном котле. Особенно в горных районах. Есть места, доченька, где власть императрицы номинальна», — говорил отец. «И я ничего не могу поделать с этой тьмой. Отчего же мы говорим о твоей работе, отец?» — сморщилась Алиса. «Я бы хотел забрать тебя к себе в министерство», — сказал папенька. «Сделаешь карьеру. Может, даже министеркой станешь, отец», — вздохнула Алиса. «Служба мне совсем не интересна. К тому же, твои слова о магии. Никому об этом не рассказывай», — улыбнулся отец. «Здравая доля скепсиса во всяком деле необходима. Впрочем, речь не только об этом. Слушаю тебя, папенька. Алисонька, тебе уж скоро 30 годиков», — сказал Петр Сергеевич. «А ты до сих пор не сменила фамилии. Но, папа, мне то и дело говорят, что женихи за тобой уходят бойкими косяками», — продолжал антимаг всея Руси. «А ты лишь помыкаешь ими. Тебе и не такое напоют, отец, дабы вывести из равновесия. Увы, дочь моя, я должен привести тебе ультиматум», — сказал Петр. «Либо ты идешь на службу ко мне и принимаешь из моих рук министерство, либо выходишь замуж и перестаешь наводить тень на нашу честную фамилию. А ежели ты не внемлешь моим просьбам», — произнес Иваньков, сделав паузу, «я буду вынужден кардинально сократить твое довольствие. И дом, и слуги, и путешествия, все на мне. Твоя императорская стипендия, конечно, солидна, но ее даже на прислугу не хватит. Я не ропщу, я твой родитель, а потому прекрасно осознаю ответственность. Однако же, мы должны приумножать наши силы, а не разбазаривать их попусту». Алиса побагровела. Она терпеть не могла, когда ее попрекали финансами, даже понимая в глубине души, что претензии папеньки вполне законны. «Ну же, дочь моя, не сердись», — улыбнулся Петр. «Я же знаю, что ты влюблена в своего дядюшку, в старшего следователя императрицы. Да, он чванлив, заносчив, а еще, бессребреник. Однако же, в мужья годится, и фамилии наши созвучны. Никакой он не дядюшка. Мы дальние родственники», — бросила она. дальние. Алиса вспомнила вчерашнюю ночь, вспомнила погружение. Да, Федор, слабый маг и отвратительный человек, как бы ему не хотелось думать иначе. Он годится ей лишь для услады в ложе и для пополнения источника. Почему она помогает ему? Почему столько раз соглашалась погружаться в пучину времен, что выловить в них преступника? Это не любовь, нет, это страх. Погружение похоже на сон. В нем она полностью забывает, где она находится и что с нею в самом деле. Она плывет по волнам бурной реки. Погружение похоже на сон, страшный сон, который ты не можешь контролировать. Вчера, в этом дурном мороке, ее сбила машина, а после изнасиловал юноша. Однако же, Федору она сказала лишь половину правды и нарисовала один портрет, а надобно было два. Глава 12. Жирная точка. Почитание Екатерины III. Преклонение пред нею в империи достигло абсолюта. Нередко жители Соединенных Штатов Европы, СГА и других передовых государств уезжали в Россию, отказывались от гражданства и получали подданство. Именем Ее Величества называли больницы, школы, библиотеки и телевизионные каналы. Назвать дочь Екатериной было хорошим тоном и у аристократии, и у простого люда. Однако же, имя императрицы не должно было ассоциироваться с темными сторонами жизни государства. Ни к тюрьмам, ни к острогам не добавляли приставку Ее Величества. Просто «Острог номер 8 подмосковного округа» или «Исправительный дом для впервые оступившихся номер 2», «Изолятор для подозреваемых в злочинствах номер 3». Разумеется, колючая проволока, лай собак и вооруженные люди – это не про императрицу. Следователь побывал во всех исправительных учреждениях московского и подмосковного губернаторства. Всюду его знали в лицо, проверяли кладь формально, улыбались и жали руку. Теперь Федор Иванов находился в одном из изоляторов Подмосковья. Новое здание, аккуратный ремонт. Вместо массивных решеток, аккуратные проволочные сети. Следователь ожидал приглашения в комнате отдыха. Таковая была открыта лишь для дворян. Неплохая обстановка, удобная мебель, кофе и чай. У стены стоял большой телевизор. И здесь тот самый вездесущий сериал про императорского следователя. «Мать честная!» – вскричал Иванов. Что же это за безобразие? Внимание его оказалось привлечено не просто так. Сценаристы разыгрывали сюжет пропавшей, его дело. Вот только в кино Ксения осталась жива, да и звали ее Надеждой. Однако же, параллели были очевидны. Подмосковная дорога, модный по нынешним временам джоггинг. Лихач, что сбил несчастную, обесчестил и бросил умирать. Ослабевшая, девушка лежала в больнице и ждала, пока правосудие восторжествует. После успешного разрешения дела Федор Иванов уже мог смотреть на это потешное следствие без зубной боли. Напротив, его веселил и сценарий, и игра. «Выбываем на задержание», — объявил актер, игравший следователя. «Вооружимся, однако же, применять огнестрельное оружие будем лишь в крайнем случае». «Так точно, Ее Величество старший следователь», — отчеканил актер в образе детектива. «Все-таки, к представителю дворянского рода надлежит проявить толику уважения. Я возьму револьвер, однако патроны сложу отдельно, дабы не искушать себя и не замарать свою честь перед Ее Величеством». Настоящий следователь такого отношения никогда не понимал. Какая разница, какая кровь течет в жилах душегуба, будь он хоть трижды дворянского рода. Этот гонщик стараниями Бориса Липова поставил на уши всю империю. Даже императрица не смогла пройти мимо, как и ее сценаристы. Служебная машина актеров из сериала прибыла к особняку, облицованному красным кирпичом. Слуги предоставили доступ без лишних разговоров. Граф Волконский, объявил юноше потешный следователь из многосерийного фильма. «Именем Ее Величества вы задержаны, до выяснения истины по делу». «О, нет», — взвыл актер в образе преступника. «Какой позор, какая мерзость, не отмыться мне в веках от такого стыда. Да я и сам собирался сдаваться, но не сдались», — упрекнул его актер в образе следователя. «Дозвольте зачитать вам ваши права, покуда вы будете обдумывать свое признание». В этом моменте Федор рассмеялся. На его памяти никто и никогда не разъяснял права задержанным. Дворяне и сами их знают, а простой люд, на то и простой. Никаких прав, одни обязанности. Иванов настолько погрузился в сериал, что даже не заметил, как дежурный его окликнул. «Ваше благородие, все готово-с, только вас ожидают-с, иду-с», — передразнил его Федор. Встал, поправил китель, пригладил волосы рукой. Походкой победителя двинулся по бескрайним коридорам в сопровождении дежурного. Для дворян были предусмотрены отдельные камеры и следственные кабинеты. Окна без решеток, мягкие стулья, раковины с водой. За отдельной дверью – унитаз. Федор вошел в помещение. В кожаном кресле уже сидел адвокат Левако. Он подскочил и бросился к Иванову. «Ах, какая приятная неожиданность!» – произнес он, пожимая руку. «Полно вам, Серафим Николаевич», – улыбнулся Федор. «Все знают, что сие расследование веду именно я. Вся империя в курсе. Только что и очередную серию детектива о деле нашим смотрел. Однако же, была надежда, что вы не поедете в этот мертвый дом на допрос лично», – сказал адвокат. «Что отправите молодого следователя, неопытного? Дозвольте осведомиться об ордере», – перебил его Иванов. Ему не нравилось панибратство с конкурентами. Адвокат протянул бумажку, заполненную от руки. Федор проверил название коллегии, фамилию подследственного, сверил дату. Все корректно. И сей же момент в кабинет ввели задержанного. Он был одет в гражданскую одежду, не в робу. Правда, одеяние было лишено шнурков и молний. Юноша осунулся, спал с лица, хотя со дня его задержания прошли всего сутки. «Мой подзащитный признает всю вину», — сказал адвокат, — «и будет ходатайствовать ее милость о снисхождении, то не в моей юрисдикции». Преступник после таких слов еще больше осунулся, попытался поправить прическу, но его светлые волосы спутались. Однако же, выглядел он неплохо для человека, коему грозила виселица. Федор терпеть не мог такой тип молодого дворянина. Богатые родители, блестящее образование, которое Дмитрий принимал нехотя, как одолжение, путешествие и по Европе, и по Соединенным Государствам Америки. «Я расскажу все», — вздохнул он. «Все». Приступили к допросу. Дмитрий сообщил, что он выпивал со своими друзьями в ближнем имении батеньки, каких-то 10 километров от Москвы, рукой подать. Однако же, магазинов в поселке не оказалось. И когда водка, вино, джин, кальвадос и другие напитки закончились, решил ехать за добавкой. Кроме того, дамы хотели выпечки. Однако же, в таком свинском состоянии, и за руль, — осведомился Федор. «Я пил мало», — ответил Дмитрий. «Лишь две рюмки за ее величество». Яркие фары Ауди освещали путь. Юношу разморило после долгой вечеринки, и он стал клевать носом. На дороге Дмитрий избил несчастную Ксюшу. Руль увело в сторону, удар. Сразу понял, что это не лось и не косуля. «Человек», — вышел осмотреть ее. «То была роковая случайность», — шептал подследственный. «То, что не должно было произойти ни в коем разе». Повисла пауза. Адвокат сделал скорбное лицо. Должно быть, в своей голове он прикидывал, как затянуть это дело, дать народному гневу поостыть. Тогда, глядишь, и виселицы можно будет избежать. Молчал и подследственный. Не хотел переходить к самой пикантной части своего повествования. «А дальнейшие ваши действия?» — спросил Федор после паузы. «После того, как из машины вышли, то уже не была случайность». Юноша тут же покраснел. На лбу у него проступил пот. Сначала он зажал рот рукой, но после нашел в себе силы продолжить повествование. «Я не знаю, что на меня нашло», — сказал он. «Я находился в нервическом расстройстве. Опять же, бессонная ночь. Она лежала под луной, такая юная, такая красивая. Платьице ее задралось. Я начал перекладывать девушку, дабы она дождалась медицинской помощи. А дальше? Дальше все как в тумане». Федор нахмурился. Он терпеть не мог подобные преступления, но по долгу службы был вынужден задавать более чем пикантные вопросы. Как глубоко погружались в пострадавшую? Оказывала ли жертва сопротивление? Пользовали кондом? Как быстро наступила разрядка? Где семя? Хорошо, что на допросе не присутствовала машинистка, иначе они бы втроем со стыда сгорели. Иванов самостоятельно набрал на печатной машинке текст допроса. Блестящая память позволяла ему запоминать мельчайшие детали. Его проворные пальцы бегали по клавиатуре, извлекая звуки. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, дзинь. Со стороны это выглядело завораживающе. Кабы не обстановка, кабы не преступление. «Зачем же вы, сударь, бросили несчастную погибать?» — задал Федор последний вопрос. «Неужто в душе вашей не шевельнулась ни единая струна?» «Шевельнулась», — ответил юноша, и из глаз его потекли слезы. «Но я не смог противиться, не смог. Полагал, что после произошедшего меня обвинят в умышленном убийстве». «Так и есть», — кивнул Иванов. «Мое руководство намерено обвинить вас в умышленном убийстве первой степени. Мы будем оспаривать квалификацию», — заявил Левако. «Совершенно очевидно, что убийство не было намеренным. Имеет место оставление жертвы в опасности. Однако же, сие нельзя считать убийством». «Будь я проклят», — прошептал Горелов. пусть Господь спасет мою несчастную душу». В этот момент Федору даже стало жалко юношу. Все его дворянские привилегии, вся его жизнь, карьера и будущее рухнули под откос. На что он может надеяться? Только на побег от виселицы. В этом случае, пожизненная каторга, долгие годы забвения. Этот аристократ, яркий представитель золотой молодежи, не осознал масштаб трагедии. Высылка из Москвы, долгие годы в остроге, лишь малая часть того, с чем ему придется столкнуться. Газетчики, разрекламировавшие историю, камня на камне не оставят от личности юноши. А в исправительном доме ему не раз и не два доступно объяснят, почему насилие над всякой женщиной недопустимо и влечет лишь ответное насилие в куда более грубой форме. «Тогда последний вопрос», — произнес Федор. «Где тело?» «Не имею ни малейшего понятия, господин следователь. Я всеми силами игнорировал эту историю и лишь от своего адвоката узнал, что тело извлекли из могилы. Своим сверхъестественным чутьем Иванов понял, что парень не врет. Впрочем, сия загадка может быть спущена на уровень ниже. В конце концов, виноваты ли следствие в том, что какие-то сумасшедшие похищают тела пострадавших?» Иванов перечитал протокол допроса и нашел его безупречным. Протянул адвокату, который тоже сделал вид, что углубился в изучение документа. На самом деле, лишь тянул время. Оплата ему шла по часам. Добавил от себя несколько строк, указав, что подзащитный осознает тяжесть злодеяния и молит ее милость о снисхождении. Юноша подписал текст, не глядя. Оставался следственный эксперимент. Забегая вперед, и на нем парень демонстрировал все безупречно. На станции, где отремонтировали Ауди, осталось поврежденное крыло. Его помыли, однако же, на внутренней стороне уцелела капелька крови. Генотип совпал. Ксюша. После всех формальностей, занявших неделю, Иванов пришел к убеждению. Это он. Алиса действительно погрузилась в события роковой ночи, выудив из них убийцу. Цискоридзе распорядился не возбуждать дело по поводу избиения детектива Святослава. Тому выписали 100 000 рублей серебром в виде премии и на неделю отправили в отпуск. И тут читатель, должно быть, зевнет. Не слишком ли быстрое завершение детективного романа? Где ж это видано, чтобы белое, белое, а черное, черное? Отнюдь, господа, ведь мы с вами так и не выяснили, куда подевалось тело, и о каком человеке из своего погружения сна умолчала обворожительная ведьмочка Алиса. Глава 13. Безутешный отец, вы не смеете, кричал дюжий мужчина, не смеете. Простите великодушно, проситель, однако в приеме вам отказано, с каменным лицом отвечал дежурный. А я настаиваю, не унимался посетитель. Нет, я требую приема. Сей же момент, или мне придется жаловаться в приемную королевы. Королева в Великобритании, поправил его полицейский, а у нас, да будет вам известно, сударь, руководит ее императорское величество, Екатерина III из фамилии Романовых. Несколькими неделями ранее купец первой гильдии Кирилл Важинов обивал пороги полицейских отделений и других государственных органов. Смерть единственной дочери стала для него непереносимой трагедией, однако же, она подействовала на него мобилизующим образом. Он не осунулся, не поседел и не постарел. Кирилл ощущал в себе огромную энергию. «Я, главный потерпевший в деле», — продолжал кричать он, — «а узнаю о подвижках из газет. Это неслыханно, неслыханно». Полицейский закрыл окошко, что вело в аквариум, небольшое пространство между отделением, дежурной службой и остальным внешним миром. Мужчина продолжал кричать. Старшина набрал служебный телефон, чтобы спросить совета у Цискоридзе. Даже через закрытое стекло пробивался могучий голос дородного купца. «Милейший», — сказал дежурный, открыв окошко. «Полно кричать, полно. Его высокоблагородие Генрих Цискоридзе, начальник центрального отделения, рад выслушать ваши ходатайства. Сей же момент, сразу бы так», — буркнул Кирилл Важинов. Шагая по парадной части управления, ему хотелось плеваться. Из дежурного секретариата вело две двери. Одна, для простых людей, безудержных пьяниц, домашних скандалистов, карманников, беспризорников и тех, кто борется с ними, обычных полицейских, беззвучных фамилий и родовых гнезд. Когда-то ему доводилось бывать там. Грязь, пыль толщиной в палец, паразиты и прочие прелести московской жизни. Была и вторая, для дворян. Здесь, в парадной части, все было иначе. Паркет начищен до блеска, в воздухе легкий аромат муската, из роскошных кабинетов запах дорогого табака. В сопровождении дежурного Кирилл подошел к приемной, массивная дверь из дуба, ручки с позолотой, Табличка с надписью «Генрих Цискоридзе» вполне могла бы сойти в Лувре за экспонат современного искусства. «Извольте здесь обождать», – произнес дежурный, указав на кожаное кресло, и удалился. Кирилл присел. За час ожидания ему не предложили ни чая, ни кофе, ни даже обычной воды из крана. Адъютантка начальника отделения периодически бросала взгляды на купца. Заняться тому было решительно нечем. Гнев его постепенно тоже поутих, сменившись апатией. Наконец, когда его дорогие японские часы отсчитали ровно 60 минут, дверь отворилась. «Пройдите», — сказал полноватый мужчина. «Валичка, два кофе нам. Вы на сливках будете, сударь?» «Неважно», — сказал Кириллу. Они вошли в кабинет. Здесь роскошь звучала в каждом предмете обстановки. Дорогостоящие окна со стеклопакетами, хрустальная люстра, секретер из красного дерева, небольшой газон, очевидно, живой, с лунками и клюшкой для гольфа, экзотические растения, шкафы, наполненные раритетными книгами. «Ну-с», — произнес Генрих, — «чем обязан?» «Вы меня так и не вызывали», — сказал купец. «Мы обращались по поводу Ксении, моей дочери, Ксении. Она умерла самой страшной смертью. От лица императорской службы полиции приношу глубочайшие соболезнования», — произнес Цискоридзе, зевнув. «Предварительная версия, она же и основная, смерть в результате ДТП». Мужчина побагровел. По его суровому лицу пробежала слеза. «Ксения была крайне осторожной», — сказал он. «Очень осторожной. Как она могла попасть под машину? Водитель не счел необходимым остаться на месте аварии», — продолжал высокопоставленный полицейский. «Скрылся, мерзавец. Я в газете читал», — прошипел Кириллу. «Виновник обнаружен и заточен в камеру. Поймите, сударь», — объяснил ему Генрих, попивая ароматный кофе. «Мы, в отличие от газетчиков, не можем строить следствие на предположениях. Федор Иванов, да будет вам известно, величайший профессионал, и он до сего момента не положил обвинительного заключения на мой стол. Следовательно, в вашем допросе не было острой необходимости». Молчание. Кирилл с трудом сдерживал гнев, закипающий в его душе. «Увы, но смерть наступила из-за аварии», — продолжил Цискоридзе. «Уже после над вашей дочерью, да упокоит Господь ее душу, надругались. Сие не было связано напрямую. Это все, что могу вам доложить к настоящему моменту». Крупный мужчина положил кулаки на стол. «Мою дочь убили», — упрямо сказал он. «Убили, как бы вы ни пытались убедить меня в обратном». Тут уже настала очередь Генриха взять паузу. Он отпил кофе. Душистый, ароматный, терпкий. Бросил красный тростниковый сахар, размешал. Цискоридзе терпеть не мог белый рафинад, производимый не то из репы, не то из бурака. «Во всем должен быть вкус», — говорил он. «Кофейные зерна большому начальнику доставляли прямо из Африки. Обжаривал проверенный еврей, а знающий армянин, перемалывал. Генрих терпеть не мог те помои, коими упивалась вся Москва, обжаренные в Берлине или, прости господи, во Львове. Однако же, у хорошего вкуса была и побочная сторона. Врачи говорили, что сердце Генриха испытывает сильнейшие нагрузки». «Мы работаем, сударь», — ответил Цискоридзе. «Вас все непременно ознакомят с обвинительным заключением, и на суде вы будете присутствовать, наряду с адвокатом и прокурором. Чьих вы будете, кстати?» «Купец», — нетерпеливо произнес посетитель. «Первая гильдия». «Ну-с», — выдохнул Генрих, удостоверившись, что перед ним не какой-нибудь граф или князь, а всего лишь купец. «На чем основаны ваши предположения об убийстве, сударь?» Слезы текли по лицу Кирилла сплошным потоком. На что он надеялся, входя в этот кабинет? Огромные суммы денег ушли на поиски виновников гибели дочери. Он платил детективам, экстрасенсам, его знакомили с магами. Теперь он знал цену шарлатанству и некомпетентности. Все напрасно. Дело раскрыл государственный следователь, а не частный сыщик. Негодяй, потомственный дворянин, и ждет его особый суд. Газетчики смаковали версию о том, что Горелов во время задержания сломал нос детективу. Полицейские яростно отвергали сие, называя наговором. Похоже, никто не собирался настаивать на убийстве. «Я понимаю ваше горе, как отец», — вздохнул Цискоридзе. «Страшнейшая трагедия, тяжелейшая. Дай вам Господь пережить ее. Однако же, факты, вещь упрямая». Кирилл встал. После долгого ожидания силы его покинули. Неужели ему придется ждать суда, и у него даже не будет возможности поквитаться с убийцей? В его глазах он все равно оставался таковым. Генрих сдержанно улыбнулся, радуясь, что беспокойный посетитель уходит. Кирилл важно вбрел по Москве, не разбирая дороги. сталкивался с людьми и даже перевернул ларю личного торговца. Слезы застилали глаза. Ему хотелось выпить. Он купил бутылку водки в ларьке и отправился в подворотню. Сел на грязную скамейку, открутил крышку. «Вы полагаете, что это пойло залечит ваши раны?» — произнес очаровательный женский голос. Купец поднял глаза и вытер слезы. Перед ним стояла девушка со светлыми, слегка вьющимися волосами. Даже убитый горем, он машинально поправил прическу. Красавица. Зубы ее были белые и ровные, что выдавало благородное происхождение. «Что она делает в этой грязной подворотне?» «Я шла за вами», — сказала она, будто прочитав его мысли. «Следили?» — удивился Кирилл. «Искала», — ответила Алиса. «Что же вы хотите?» — спросил купец. «Для начала, перенести наш разговор в более спокойную обстановку», — сказала девушка. «Буквально в 5 минутах ходьбы отсюда есть неплохая кальянная, да и водку там подают в приличной таре, коли вы так выпить желаете». Пить Кириллу перехотелось. Он взирал на очаровательную девушку, которую будто боги послали. Купец открыл рот, чтобы поделиться своим горем. Поднял руку. И тут же разрыдался, как последняя баба. Ревел и скулил. «Ну же, милый мой», — произнесла ведьма, подошла к нему и обняла сидящего. «Слезами горю не поможешь». «А чем поможешь?» — спросил он. «Пойдемте же. Не хватало, чтобы злые языки нам потом кости перемывали. Следуйте за мной». Бутылка водки так и осталась стоять у лавки. Они пришли в кальянную, безлюдную в этот час. Мода на курение табака через воду, вино и молоко пришла в империю от османов. Алиса порой баловалась подобным, но относилась к кальяну весьма ровно. Кириллу и вовсе было все равно, куда идти. «Кто вы?» – спросил он, присаживаясь за стол. Услужливый официант уже ставил перед ним огромную бутылку красного вина. «Вы меня подозреваете», — улыбнулась ведьма, — «а мне доверия и не нужно». «Конечно, после тех непрофессионалов, к которым вы обращались, не спорьте». «Нет, слушайте внимательно, мой милый друг, по возможности, не перебивая, а как кончу, можете и спросить что-нибудь». Важинов сделал глубокую затяжку душистого табака, выпустил дым через ноздри, мир вокруг немного размылся, и на душе стало чуть легче. А когда Алиса закончила свой рассказ, он сказал всего одно слово. Глава 14. Триумф, достойной императрицы. Не прошло и 4 недель, как обвинительное заключение было готово. В Москву стучался сентябрь. В 1989 году он оказался продолжением лета. Древний город постепенно наполнялся сотовой связью. Американцы представили еще более диковинную новинку. Компактный прибор, по размерам напоминавший записную книжку, помогал ориентироваться в пространстве. «Навигатор», — объявил Генрих Цискоридзе. «Видишь, какое чудо». Иванов покрутил в руках прибор, понажимал на кнопки, тугие. Он терпеть не мог все эти чудеса техники. Следователю казалось, что наука движется в неверном направлении. Она будто бы хотела отупить человека, сделав его животным. «А надо бы, богом. И для чего сей необходим?» — спросил Федор. «Бродить по лесу? Как это для чего?» — удивился начальник отделения. «А ежели заблудишься, сей прибор строит маршрут, об котором ранее нужно было извозчика просить». «Вы что, господин полковник, забыли Москву?» — недоумевал Иванов. Генрих махнул рукой и спрятал дорогостоящий прибор в стол. Должно быть, цена его была не меньше, чем у новенькой Екатерины Великой прямиком из автосалона. Сам Федор до сих пор не приобрел даже дешевый сотовый телефон. И дело, разумеется, было не в деньгах. Генрих изучил толстую папку, что давеча прошила Александровна, старший инспектор канцелярии. «Ах, какой же ты молодец!» — хвалил Иванова Цискоридзе. «Герой». Документы, как и заключение, полностью устроили начальника отделения. Он сиял, будто царский червонец. Пробежал по страницам. Проверил, надежно ли запечатаны в конверт фотоснимки убиенной. Не хватало еще, чтобы ее, обнаженную, мог кто угодно смотреть. Генрих подошел к своему шкафу с фасадами из красного дерева, открыл дверцу, выдвинул бар. В 2 бокала через дозатор полился густой, выдержанный виски. Из морозильника, смонтированного тут же, выпало по 3 кубика льда. Полковник протянул 1 бокал своему подчиненному, а 2-й взял сам. «Ну, за императрицу», — торжественно объявил он, — «и за твою очередную победу». Чокнулись, пригубили. Цискоридзе раскурил сигару и протянул коробочку Федору. «Куба», — торжественно объявил он, — «родина лучшего в мире табака и самых очаровательных мулаток. Нет женщин краше русских, поспорил с ним Федор. Какой смысл преодолевать половину земного шара, дабы убедиться в этом? Генрих рассмеялся. Валичка внесла нехитрую снеть. Мелко нарезанный сыр, мармелад, дольки лимона. От дыма и алкоголя стала кружиться голова. Присели на кожаный диван. Через 10 минут в дверь снова заглянула адъютантка. «После!» – прокричал Генрих. «Чествую героя!» «Как прикажете!» – поклонилась девушка и вышла. «Императрице уже направлена депеша», – сказал Генрих. «Расскажи мне простым русским языком, что мы ей поведаем, коли по телефону позвонит». Итак, наш злодей, Дмитрий Горелов, отдыхал в загородном имении своей матушки, произнес следователь. «Это недалеко от Москвы». После распития спиртного он обратил внимание, что его барышням утром не достает свежей выпечки. Пекарни в Злогоглавой, как известно, начинают работать затемно, дабы насытить горожан. Митенька оседлал свою Ауди 10 и помчался в Златоглавую. Один, так точно. Все прочие были настолько пьяны, что поездка бы их укачала. Кстати, никто даже не догадывался, что Дмитрий нашел себе половые утехи по пути в Москву. Он вернулся с булочками. Мы установили пекарню. По 10 штук круассанов, сочников, слоек с сыром. 2 гигантских багета в человеческий рост. Взял он и алкоголя. Так-так, кивнул Цискоридзе, втягивая в себя густой дым. И дальше, что произошло на пути за выпечкой и водкой? Дорога была темна, сказал Федор. Шел 5-й час не то ночи, не то утро. В это время Ксения, дочка купца, совершала свой обычный мацион. В удобном платьице она шла вдоль дороги. Ни машин, ни людей, красота. Девушка занималась джоггингом, гимнастикой и обожала делать фотоснимки рассветов. Хорошая была девушка, вздохнул Генрих. У них там имение, летняя дача, объяснил Иванов. Весьма современная, с теплым туалетом и ванной, коли интересуетесь подробностями. Пока опустим, предложил Генрих. Как он ее сбил? Утверждает, что случайно, сказал следователь. Мол, отвлекся, немного сдвинулся вправо. Винос, мотор его и в самом деле пострадал незначительно. Мы изъяли крыло в ремонтной мастерской. После замены слесарь хотел его отрихтовать и продать. Оттого и не отправил в утиль. Деталь весьма ходовая. Не верю в случайность, покачал головой Цискоридзе. Она бы отпрыгнула. Не находишь? Следователь пожал плечами. Сразу после аварии он вышел из машины, осмотрел погибшую. Платьице задралось, обнажив интимные части тела. И наш негодяй самым мерзким, самым похабным образом воспользовался этим обстоятельством. Допили виски, погасили сигары. Работа следователя – это всегда погружение в самые темные глубины человеческой души. И Генрих, и Федор были опытными ныряльщиками. И в этом деле не было ничего такого, что могло бы пробудить в них интерес. Цискоридзе даже зевнул. «Одно не понимаю», — сказал начальник. «Как ты его вычислил?» Тело ее обнаружил лишь спустя час водитель выгребного автомобиля. Он же и доставил ее в больницу. «Каким чудом ты обнаружил нашего Дмитрия?» Федор улыбнулся и поправил галстук. К этому вопросу он подготовился. «Мой детектив творит чудеса», — ответил он. И просил сие обстоятельства хранить в тайне. Даже от императрицы, удивился Генрих. «А что если вопросы задавать начнет?» Опять помолчали, на этот раз размышляя. «Охрана источников – святая обязанность всякого полицейского». Иной раз Цискоридзе прощал своим осведомителям разные шалости. А выдать такого помощника – значит обесчестить себя как полицейского в поколениях. «Есть у меня одна идейка», – обмолвился Федор. «Ежели будет сильно пытать, скажем, помог анонимный доброжелатель, коих на той вечеринке могло быть несколько, а ежели нет, то и промолчим». «Деловой подход», — похвалил Цискоридзе. «Выпили еще по одной, поговорили о политике, о Японии, о картах и женщинах. После, перешли к охоте. Федор обожал бить кабанов, а Генрих заглядывался на трофеи крупнее. Долго спорили, остались ли в лесах подмосковного губернаторства медведи, готовились распрощаться. Как вдруг, раздался телефонный звонок, беспокоил дежурный, в обход адъютантки, и новости были странными. Глава 15. Полет ведьмы. Если бы юной Алисе сказали, что к своим неполным 30 годам она безнадежно пристрастится к магии, девочка бы рассмеялась. В те времена ей казалось забавным использовать некоторые возможности, дарованные не то природой, не то потусторонними силами. Сколько уловок у нее было: вызвать острый приступ диареи у обидчицы, придать блеск давно выцветшему платью, убрать надоедливый прыщик, отыскать кольцо, которое потеряла на прогулке, или приворожить понравившегося юношу. О том, что подобные шалости не являются безобидными, она не думала ни секунды. «Поиграюсь и брошу». Девочка росла красивой и ладной, к 18 годам она обрела аппетитную внешность и стала настоящей барышней. Тонкие черты лица, аккуратный носик, светлые волосы, не полностью белые, а с золотистым отливом, голубые глаза, грудь аккуратная, как два наливных яблочка, приподнятая попа, за которую так и хотелось ухватиться. Она несла себя в обществе и везде становилась центром внимания. «Вы, девушка заметная», захлебываясь слюной, говорил ей директор гимназии, выдавая аттестат зрелости. Каждый раз, наблюдая, голова кружится. «Мерси», — ответила тогда она, хотя ей хотелось сказать что-нибудь грубое или пошлое, или вообще изнасиловать этого директора до смерти. Алиса уделяла время физкультуре и бальным танцам. Она заметила, что от постоянных упражнений ее фигура подтягивается и становится лучше. Ведьма грациозно исполняла самые сложные партии, производя фурор среди зрителей. Увы, невысокий рост не позволил ей начать карьеру в Большом театре, а в других она себя не видела. К тому же, к этому моменту у нее уже началась другая жизнь, с которой с трудом вязались строгие требования к балеринам. Те были заклятыми друзьями между собою, а потому, быстро бы придали огласке некоторые пикантные особенности ее жизни. А этого Алиса не хотела. На фоне других барышень из аристократических семей юная ведьма смотрелась настоящей звездой. К тому же, она не стеснялась ни себя, ни своего тела, испытывала сладострастие неизвестной природы, когда мужчины глазели на ее очаровательную грудь и бедра, пускали слюну, созерцая самые лакомые участки ее тела, пока она танцевала на пуантах и в балетной пачке. Кабы могли, так вытянули бы шею, подобно жирафу. Ей нравилось наблюдать за чужим сексом, или когда глазеют на нее, особенно, ежели она работала ртом и могла смотреть на зрителя, слать ему воздушные поцелуи. В свои 18 лет она узнала, зачем действительно нужны мужчины. Трудно было не заметить прилив магической энергии после любви с ними. Она быстро двигалась по любовной лестнице, отточив свое мастерство. В Москве было немало пар, готовых разделить ее увлечение, и даже ее любовь выставлять интимное на показ. Однако же, пуританское общество требовало от нее либо вновь стать целомудренной, либо скрывать свое маленькое хобби. Она выбрала второй путь. Он оказался сложным, требовал не только расчета, но и коварства. «Ежели я узнаю хоть раз, что ты о любви со мной проболтался кому», — говорила она очередному мужчине, — «врата моего лона будут закрыты для тебя, навечно». Джентльмен, устроивший ее в качестве любовника и источника силы, не должен был расслабляться. Если кавалер ей понравился, то первый раз она сдавалась в плен охотно. Порой, не в самых подходящих для этого условиях, на стеллаже библиотеки, на лесной полянке, на заднем сиденье автомобиля или на мраморном подоконнике. Но дальше несчастный погружался в пучину ее коварной игры. Она то приближала приглянувшуюся особь к себе, то отталкивала ее, то обещала любить до гроба, то забывала телефон и даже имя. Итак, постепенно уважаемый дворянин становился собачкой у нее на побегушках. «О, милый мой, я отдам тебе любовь», — говорила она. А мужчины слышали: «Я дам тебе любовь». Лишь один беспокоил сердце, Федор Иванов. Первое время она и вовсе теряла голову, если надменный мужчина появлялся в ее жизни. Готова была бежать за ним, бросив все. В юности он тоже интересовался магией. Они обсуждали заклинания и таинственную силу, дарованную им природой. «Удивительные возможности», — говорил он, — «совершенно напрасно их не изучают, а уничтожают так называемые антимаги. Молчи об этом», — требовала Алиса. Она боялась потерять все и отправиться в бессрочную ссылку на Валаам. Поэтому ей было так трудно отказать Федору. Он знал много, не только ее сексуальную раскованность. Тут он редко бывал обижен или уязвлен. Нет, он знал именно о ее колдовской силе. В ее видении на самом деле было два молодых человека, и лишь один из них обесчестил Алису, когда она ощущала себя Ксенией. То был не Дмитрий. Черты лиц обоих она неплохо рассмотрела и запомнила. И все же, предстояло убедиться в правильности своей догадки. «Алиса Петровна», — улыбнулся директор Ее Величества губернаторской Московской библиотеки, — «как же хорошо, что вы заглянули к нам. Я тут работаю, мой милый дядюшка», — сдержанно ответила девушка. «Вы каждый раз так радуетесь встрече со мной, будто они случайны». Никодим Сергеевич тоже был без ума от этой девушки. Правда, он понимал, что рассчитывать ему ни на что. Директор догадывался, что не заинтересовал Алису как мужчина, а она, в свою очередь, не видела в нем источника колдовской силы. Больше всего энергии сосредоточено в молодых аристократах, и в Федоре, разумеется. «Над чем сегодня будете работать?» – спросил Никодим, принимая шляпку девушки. «Как и впредь», – ответила она, – «каталогизировать старину, обучение на историческом факультете и последующая работа в престижной библиотеке – лишь прикрытие ее истинной страсти, и речь не о мужчинах. В самых разных книгах, монографиях и трактатах она искала их заклинания, старательно выписывала, изучала, пробовала. Конечно, большинство записей оказывались вздором, глупостью, но были среди них настоящие бриллианты. Ее папенька, министр антимаги, сошел бы с ума, если бы узнал о практиках дочери. В отличие от него, она не разделяла скептическое отношение к колдовству. «Смешайте толченый грецкий орех и бруснику», – читала она, – «варите на медленном огне, помешивая пером ворона. Если отыскать заклинание было сложно, но можно, то изготовить зелье – та еще задача, со звездочкой». К счастью, большинство возможностей открывало слово, но некоторые заклятия требовали особого подхода. Например, зелье поиска, желательно фотография, и тут на помощь приходили газеты. Так Алиса отыскала Кирилла Важинова. Она перечитала записку, которую сохранила года два тому назад, ибо мысль была остроумной. «Вы отказали мне в минете, как будто он у вас один, как будто больше не осталось. Минеты кончатся на мне». С автором она больше не общалась и свое ложе не делила. Однако же, записка осталась. Должно быть, она глубоко передавала суть похабного поэта, внутреннюю природу. Сошла бы и простая запонка, оставленная на память. Сейчас он был нужен, и даже мог рассчитывать на свободный род, если бы это потребовалось для ее аферы. Если, разумеется, ведьма правильно узнала человека из своего мучительного видения, она собиралась проверить это уже в ближайшем будущем. Он оказался одним из тех, на кого ее чары действовали не в полной мере. «Ну, показывай», – прошептала Алиса, выпивая зелье. В составе была мята, а потому вкус был довольно приятным. Ведьма закрыла глаза, представила Москву. Вот же он, совсем близко к ней. Кеша слыл грубияном и бабником. Молод, а по меркам аристократии юн, всего 23 года. Невероятно удачлив. Выиграл в императорскую лотерею 3000 рублей золотом. Защитил диплом и готовился к работе в императорской дипломатической службе. Расхититель сердец, которому всегда мало. Вложился в какие-то ценные бумаги и заработал еще. Кеше Хованскому прочили карьеру. Все верили, что юноша станет знаменитым и успешным, что парень сможет поставить на уши весь свет. Сам Кеша не верил ни во что. Единственная его страсть – женщины, девушки, на худой конец, аккуратные бабушки. В битвах за прекрасный пол он старался не выигрывать в одном сражении дважды. Конечно, с отдельными он был не против повторить, особенно, если сами в руки идут. Час дня, прекрасная погода. Кеша совершал прогулку, любуясь русскими женщинами. Одна из них была знакома, и, против своего обыкновения, остановилась. «Какая встреча!» – картинно удивилась Алиса. «Здравствуйте, сударыня», – ответил Хованский и поклонился. «Манеры, прежде всего, даже если заносчивая красотка отказалась поцеловать его чуть ниже живота, даже если оставила без ответа букет из сотни и одной розы, с этой он страстно жаждал повторить близость, а потому был готов терпеть унижение, ежели она даст ему возможность, он залюбит ее до смерти». Однако же, высокомерная девушка проигнорировала все его письма и звонки. Говорили, что мужские сердца она употребляла в пищу, как сладости. Он уже и не думал про нее, а тут, на тебе, улыбается. «По каким делам?» – невинно осведомилась Алиса. Облик ее был скромен, однако же, впечатление обманчиво. «Какие же у меня дела?» – хмыкнул Кеша. «Так, делишки, а вы чем пробиваетесь?» Алиса посмотрела в его глаза и увидела перемену. Так бывало. Она умела тонко подмечать в людях все новое, все несказанное. Что-то пугало юношу, что-то очень сильно его заботило. В отличие от Федора, она не умела воздействовать на чужую психику. Оставалось довериться чутью.